августовский, жаркий ветер пахнул им в спину. Туда же пришелся и удар веревочным концом, который отпустил им мастер-надзиратель за строительством. «Вы, чертовы дети, чего прохлаждаетесь? Устроили себе отдых пасхальный?» Павло оглянулся, хотел что-то сказать, но махнул рукой и пошел к своему месту. Лицо у Николы перекосилось. Он выдернул топор из бревна и резко поднял его вверх. Мастер присел, втянул голову в плечи. «Ты, зараза! Если еще раз посмеешь руки распустить!» — задохнулся Никола. «На куски изрублю!» Мастер на карачках пополз от него и уже в отдалении встал, отряхнувшись, несмело крикнул: «Я тебе покажу, пугачевец проклятый!» И быстро побежал к конторе. Бал. Надобно знать, что любишь, а чтобы знать настоящее, должно иметь сведения о прошедшем. Николай Карамзин. Шарль Мове, известный на юге негоциант и предприниматель, прибывший в Россию уже давно, заказал себе герб и диплом на дворянство, которое получил вроде бы за особые заслуги в русско-турецкой войне. Известно, правда, было и то, что в военных действиях он не участвовал, дипломатические услуги не оказывал, но совершал какие-то необходимые и нужные кому-то поставки и покупки. Его скоропалительное дворянство особенно тут никого не удивило. Мало ли кому давали его здесь, на землях Новороссии, под сенью светоносного князя Потемкина. Да и ныне при новом наместнике Зубове многое разрешалось. Шарль Мове решил сделать важную для себя операцию. Подписать у самой императрицы диплом и герб. Знал и раньше, что при дворе занимал ей деньги, да при соответствующем письме Попова со ссылкой на волю Потемкина, а ныне Зубова, могут дать подписать императрице бумаги, а документы оформить. Это уж на века твой род, весь твой род дворяне. Люди заслуженные, родовитые, родовитости потом за деньги можно еще добавить. Заказал не без страха диплом из нескольких пергаментных листов, которые переплели в глазет. Каждый лист был переложен зеленым гарнитуром, обведен великолепнейшими рамами из золота. На заглавном листе был наподобие финифти портрет императрицы. В центре лучшим гравером города Николаева написан золотыми буквами титул, а чернилами красиво выведена фамилия Иван Мовин. Так решил расстаться Шарль и с безродностью, и с фамилией. Недешево это стало. За одно письмо заплатил 150 рублей, за рисовку 60, а за весь материал еще 250 рублей. Да, за письмо, Поповым подписанное, 500 рублей. Но все окупится, уйдут подозрения, не останется свидетелей его доносительства за рубеж, и можно будет вести без страха все дела и торговлю. Поехал в Петербург, жил там 3 месяца, с опаской ждал. Докладывающий Екатерине его дело статс-секретарь Трощинский получил вчера шкатулку от будущего дворянина Мовина. Доложил сдержанно. Пожалован дворянством за русско-турецкую войну. Просит в память Потемкина подписать диплом и утвердить герб. На гербе было море, парус, горящая свеча и циркуль. «Что сие значит?» — поинтересовалась Екатерина. «Должно быть морской, артиллерийский офицер». Екатерина подивилась неполному знанию статс-секретаря, обычно все хорошо ведавшего, отметила, указывая на пышность диплома, как у герцога или графа бумага, и вздохнула. «Ладно, пусть служит прилежно короне». Вечером дворянин Иван Мовин посылал щедрые дары новороссийской земли в дом Трощинского и получил по случаю приглашение на бал во дворец, где обычно собирался только придворный штат. Но сегодня приглашены были многие. Начинался Новый год, 33-й год правления Екатерины. Музыка гремела, но все уже было не так, как при молодости Екатерины. Танцевать она не выходила, сидела в окружении небольшого кружка приближенных, а к ней подводили нужных людей. Она что-то спрашивала и быстро отпускала. Подле нее стоял Платон Зубов, ее фаворит, заменивший покойного Потемкина у кормилы власти, и там, на юге, в наместничестве новороссийском. хотел произвести впечатление столь же размашистого и умного помощника императрицы. Екатерина вздохнула. «Не надо, не надо пыжиться, не будешь в делах такой, как Потемкин».